421. Обеты самого различного свойства были одобрены разными учениями. Каждый обет очень полезен со стороны дисциплины. Люди трудно верят, насколько подобные упражнения дисциплины нужны для будущих достижений. Обет сокращает много тропинок распущенности. Такая неразборчивая, безответственная распущенность дает самые плачевные последствия в тонком мире. Она подобна детской игре с огнем. Нужно помнить всегда об опасности распущенности. Начать отучаться от распущенности лишь в тонком мире трудно и болезненно. Тут лучше всего испытать себя разными полезными обетами. Люди впадают часто в смешное положение, когда усиленно дают обеты лишь при опасности. Лучше понимали древние, когда давали обеты в честь самого высшего, усиливая тем восторженное и торжественное настроение. Это было не суеверие, не сделка с высшими силами, но порыв духа, нашедшего еще одно освобождение. 422. Вы правильно вспоминали полезные бирманские обычаи, когда труднобольным или отходящим напоминали о лучших делах их. Даже с медицинской точки зрения эти напоминания, несомненно, имеют благодетельное значение. Конечно, со стороны духа они лишь доказывают, сколько мудрых обычаев еще живет среди самых различных народов. От глубоких знаний такие обычаи. Они доказывают связь с этим миром, жизненно уявляя, как внимательно нужно относиться к обычаям народов. 423. Такие же мудрые напоминания остаются среди песней. Корейцы поют о том, как три путника увидели небо. Один увидел его крупичатым, другой увидел капельным, третий увидел огненным. Но первый засорил глаза свои, второй продрог, но третий имел светлый и теплый ночлег. Так народ понял три естества и мудро охарактеризовал их. Не убоялся путник огненного неба, и огонь оберег его среди тьмы. Узы земные засорили глаза, и тонкий мир заставит дрожать, если путник не познал огня. 424. Не может человек, прожив день, думать, что ничто нигде не произошло, наоборот. Когда созвездия тяжки, скорпионы могут выползать из неожиданных нор. Тигр может рычать, но и скорпионы могут кусать молча. Соберем мысли вокруг учителя. 425. Следует переносить все сознание в будущее. Редко кто находит в себе мужество признать нежелательность возвращения в прошлое. Явление смелой жажды будущего показывает, что дух готов для огненных познаний. Только такое озаренное сознание продолжит мысленные созидания в тонком мире. Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устремление к дальним полетам даст огненное приближение. Весь ужас сил темных не осилит напряженные стремления к будущим. Пусть идут темные, но свет не потеряет путеводного значения. Также точно нужны полезные дела на помощь близким. Не нужно смотреть на эти благие советы, как на мораль вне жизни. Они утверждают нас, посылая по кратким путям. 426. Умение очертить круг темных, ползающих, поможет утвердить свой небоязненный взор. Можно не допускать к себе темных, повторяя мое имя, как мантрам. Так поймем, почему человечество ответственно за произносимые слова. Понятие «благо» дает спокойное состояние. Значит, остальные понятия будут раздражать, тревожить и умолять сущие. Люди наполняют мир самыми злыми словами, разве не потекут от них реки зла? Нужно не уважать человеческое достоинство, чтобы не допускать, что последствия злоречия не было бы ужасным. Постоянно говорится, что злодейство дает ростки через столетия. История может проверить такие всходы черных семян.